Глава 4. Лагерь. На подготовку я потратил аж 5 часов. В данном вопросе мне очень помог архив охотников за головами. Цифровая панель гильдии — многофункциональный инструмент. Там есть раздел, куда охотники могут добавлять полезную информацию из личного опыта, делиться хитростями этого сложного ремесла с новичками и вообще давать грамотные советы касательно тактики действий. В свое время среди охотников за головами были и маги, так что удалось почерпнуть множество простых, но действенных приемов магической охоты. Причем в моем случае эти приемы окажутся на порядок эффективнее из-за высоких рангов общедоступных заклинаний, которыми авторы записи похвастаться не могли. Наверняка есть и более узкоспециализированные разделы с советами бывалых магов-охотников, но они станут доступны лишь при повышении ранга гильдии. Всего в лагере оказалось 52 человека. Не только человека. Среди разбойников обнаружилась и парочка минотавров, и 3 гнома, и даже 1 эльф. Ну да не суть. В любом случае, треть банды отсутствует, и это хреново. Я-то рассчитывал закрыть квест уже сегодня ночью. Но даже если удастся перебить всех врагов, а в том, что кто-нибудь обязательно сбежит, я практически не сомневался, то до минимально необходимой цифры все равно не хватит. Причем либо ждать, когда со своего промысла вернутся другие отряды, либо уходить без награды и рассчитывать, что члены банды Харина Кровавого попадутся мне на глаза чуть позже. Первое, что сделал, это воспользовался советом бывалых охотников и изучил общедоступное заклинание «Магический маркер». Как оказалось, пометить цель, основываясь на слепке жизненной силы, пометить магическим маркером — не одно и то же. Маркер, в зависимости от ранга, будет передавать координаты цели несколько дней, что облегчит охоту за теми, кто сбежал с поля боя. Удобная штука, кстати. Вот преступник расслабился, подумал, что смог убежать, залег в какую-нибудь нору, а тут появляется охотник и заканчивает начатое. У этого способа магической слежки есть несколько существенных минусов, которые делают его малоэффективным для подавляющего большинства магов. На низких рангах это заклинание крайне нестабильное, держится недолго и работает на небольших расстояниях. Ну и избавиться от такого маркера можно довольно просто, даже без активированной панели мага. Но я — это не большинство. В комбинации с зарядом жизни магический маркер 10 ранга превращается в маркер жизненных сил, и вот это уже серьезно. Такой маркер может продержаться на цели несколько месяцев, а избавиться от него можно лишь магией более высокой ступени, что для обычных людей практически невозможно. Можно подключить к этой схеме и другие заклинания. Например, если добавить заклинание «жучок», то я смогу с определенного расстояния подключаться к маркеру и слышать все, что происходит рядом с целью. Чертовски удобно, надо признаться. Так что изучил и это заклинание. Трата на 2 новых скилла 5 фракционов себя окупит сполна. Без проблем получил 10 ранги заклинаний. Для маркера вообще требовались лишь высокие показатели интеллекта с мудростью. А с «жучком» мне хватило знаний из школьного курса физики, которые я перед изучением заклинания извлек из глубин памяти при помощи когнитивного шторма. Эх, как много, оказывается, я всего знаю. Приятно быть в умном, черт побери. Следующим приобретением стал магический капкан за 4 фракциона. Я и так собирался изучить это заклинание. А в архиве гильдии еще и кое-какая полезная информация по использованию этого скилла обнаружилась. Принцип действия капкана довольно прост. Устанавливаешь невидимую для обычного глаза ловушку на землю, в нужный момент активируешь ее, и всем, кто заходит в зону действия капкана, парализует мышечную мускулатуру на определенный срок. Радиус действия, количество ловушек и срок паралича определяется рангом заклинания. Стоит упоминать, что я получил максимальный? Наверное, нет. В итоге в моем распоряжении оказалось аж 10 капканов с радиусом действия 5 метров от центра, которые гарантированно вырубят человека на 3 часа. Видение сути еще и вариант комбинации с вампиризмом предложило. Будет лежать жертва без движения, а капкан жизненные силы из нее качать и в некротику перегонять. Перед глазами тут же всплыла картинка, как штабели людей лежат на земле, а рядом стою я, весь в черном, с поднятыми вверх руками, и поглощаю выкачиваемую магическим капканом энергию, при этом маниакально хохоча. Бррр. Вот что за дурь в голову лезет? Можно ведь и в обратную сторону это заклинание использовать, в комбинации с той же регенерацией или заживлением ран. А работать с человеком, у которого парализованы мышцы, на порядок удобнее. и, что самое главное, быстрее. Достали уже эти эмоциональные качели. Бросают из крайности в крайность. То убить всех окружающих и жизненные силы выпить хочется, то наоборот излечить. Ладно, двигаемся дальше. Еще мне понадобится фантом, который будет носиться по лагерю и имитировать бурную магическую деятельность, в то время как я засяду в укромном местечке и буду руководить пэтом и сиянием смерти. Изначально заклинание «фантом» классифицировалось как сугубо вспомогательное. На уровне детской шалости с иллюзией. Испугать там кого-нибудь внезапным появлением монстра или с толку сбить преследователя появлением нескольких копий самого себя, которые начали двигаться в разных направлениях. Но когда есть видение сути, даже самое безобидное заклинание может превратиться в оружие. Фантом в комбинации с зарядом смерти может поражать врагов некротикой. Само собой, энергия не берется из ниоткуда, а расходуется из резервуара мага. Но мне как раз такой расклад на руку. Надо уменьшить концентрацию некротики в организме. Может, тогда меня отпустят и перестанет штормить. К слову, я заметил одну особенность, когда применял сияние жизни. После деактивации накатывала слабость, как будто несколько часов вагон разгружал. Я заметил это еще в пещере, но не придал особого значения, списав все на стресс и перенапряжение. Когда отражал атаку на форт, тоже сильно вымотался. Но сразу за сражением последовали целительская работа и применение вампиризма. Но даже с учетом этого я буквально отключался от усталости. Затем, под когнитивным штормом, вспомнил, как первый раз применил сияние смерти и понял, что во время уничтожения гоблинов изумрудный шарик был в разы менее мощным, чем в бою с разбойниками. Из всего этого можно сделать вполне конкретные выводы. Сияние жизни подпитывается от моих собственных жизненных сил, и с этим надо быть предельно осторожным. А вот мощность малого сияния смерти зависит от концентрации некротики в организме, а при отсутствии запасов — от скорости генерации изумрудных искорок. И каждая атака забирает из резервуара определенную порцию энергии. Надо будет понаблюдать за расходом и сделать соответствующие зарубки в памяти. А еще лучше — перевести все это из эфемерной плоскости в цифровую. Что скажет система? Запрос принят. Первая индивидуальная корректировка цифрового интерфейса осуществляется бесплатно. Стоимость последующих изменений будет рассчитываться отдельно, а списание фракционов согласовано с пользователем. Индивидуальная корректировка завершена. Со всеми изменениями вы можете ознакомиться в соответствующей вкладке цифрового интерфейса. А что, так можно было? Чуть было не вырвалось у меня. Интерфейс под себя менять можно? Блин. Почему нигде об этом нет ни словечка? Ладно, что я там накуролесил хоть? Стоило залезть в цифровую панель мага, как изменения сразу бросились в глаза. Все, что было раньше, никуда не делось, но зато вверху поля зрения появились две новые шкалы — золотистая и зеленая. Не надо быть гением, чтобы догадаться, что это индикаторы жизненных сил и некротики. Золотистая шкала была заполнена примерно на треть, и мне это не понравилось. Суть. Энергия жизни. Текущее количество 34 из 100. Скорость восстановления 10 единиц в сутки. Далее шло довольно мутное описание, проанализировав которое, я сделал несколько очень важных выводов. Обнулять эту шкалу нельзя ни в коем случае. При критическом снижении этого показателя у меня просто не будет сил двигаться, а сопротивляемость организма резко просядет. Именно поэтому меня в последнее время так сильно штормит. Во время защиты форта я потратил слишком много энергии жизни, а времени на восстановление было недостаточно. Во время боя с разбойниками я выкачал жизненную энергию и заполнил шкалу. И мне кажется, именно это и помогло справиться с ментальным давлением. А потом я пришел в лагерь и начал ставить маркеры с зарядом жизни на всех без разбора. Вот и просадил шкалу. К слову, большинство заклинаний ветви магии жизни расходуют исключительно ману. Но каждое применение заряда жизни уменьшает шкалу жизненных сил. Маг жизни за счет своей целительной энергии дает организму пациента мощный заряд и тем самым останавливает все деструктивные процессы. То есть как бы ставит умирающий организм на паузу, и одной маны для этого мало. Когда я использую сияние жизни, происходит примерно то же самое. Энергия жизни выжигает некротику в умертвиях, но делает это постепенно. Поэтому и расходуется ресурс более плавно. Увеличить объем жизненных сил можно. Для этого надо разблокировать следующую ступень ветви магии жизни. также при переходе и скорость восстановления повысится, а до той поры придется расходовать этот ресурс очень осторожно. Со шкалой некротической энергии все обстоит немного иначе. Резервуар некротической энергии 10 ранга вмещает в себя 1000 единиц и в данный момент заполнен под завязку. Разность наполнения шкал весьма ощутима. Тонкий намек системы, что спасать жизни гораздо сложнее, чем отнимать? Похоже, что так. Повысить лимит можно, но для этого, опять же, надо разблокировать вторую ступень и оплатить апгрейд заклинания. Все манипуляции с некротикой, а также применение заряда смерти, расходуют энергию. В отличие от шкалы жизни, исходящий поток магии смерти можно настраивать. К примеру, сияние смерти можно настроить таким образом, чтобы оно использовало лишь собственную генерацию малого заряда смерти и не трогало энергию из резервуара. Именно таким способом я уничтожал гоблинов. Но уже тогда я заметил, что наиболее эффективными были лишь первые атаки, а все последующие не могли проплавить тела зеленокожих уродцев насквозь, и большую часть работы все равно делала Коша. Во время боя с разбойниками все было иначе. Сияние смерти по умолчанию черпало энергию из резервуара и разило всех врагов с убийственной мощностью, но выше определенного порога все равно не прыгнешь. Мощность сияния смерти ограничена пропускной способностью заклинания «малый заряд смерти», но расход некротики на каждую атаку выше, чем у энергии жизни. Приблизительно по 2 единицы на удар, при том, что скорость моей собственной регенерации равняется 1 за 3 секунды. В общем, муторно это все и требует проверки на практике. Одно теперь стало ясно совершенно точно. Мое состояние связано с возникшим в организме дисбалансом 2 разнонаправленных энергий. Критическое снижение энергии жизни ослабило сопротивляемость организма, а тут я еще его и некротикой под завязку накачал. Вот меня и начало штырить. Ладно, теперь есть хоть какое-то понимание происходящего. А это ключ к выработке оптимальной тактики действий. Надо поставить расход некротики из резервуара на максимум и сосредоточиться на текущей задаче. Ого, уже 34 заклинания изучено. Скоро опять в лимит упрусь, и надо будет 30 фракционов на увеличение книги заклинаний тратить. Но ничего, после зачистки лагеря бандитов ресурсов для развития будет предостаточно. Я уже изучил всех при помощи видения сути и перстня главы гильдии охотников за головами. Как и ожидалось, у всех карма в красном секторе. Так что пощады от меня эти люди и нелюди не дождутся. План действий готов, надо приступать к его реализации. Внутренняя территория лагеря разбойников была не такой уж и большой. Шатер Харина установлен в самом центре, и у входа всегда дежурит как минимум 1 боец. Палатки рядовых членов банды рассредоточены по остальной площади как попало. Я уже провел разведку и побывал внутри шатра главаря, где хранится общак и наиболее ценные предметы. Ну, что я могу сказать? Работа охотника за головами весьма опасное, но чертовски прибыльное занятие. Если у провинциальной банды обнаружилось только добра, то сколько же можно выбить из столичных гильдий? Там есть и сундучки с монетами, и ювелирные изделия, и оружие, и предметы экипировки, даже артефакты кое-какие есть. Простенькие по большей части, но мне все сойдет. Маг я начинающий. Есть и куча незаряженных поделок самого Харина. Качество этих изделий весьма сомнительное, но в качестве учебного пособия при экспериментах самое то. В общем, я уже считаю все это добро своим. Осталось только разобраться с текущим владельцем. Ловушки постарался расставить таким образом, чтобы в области действия парализующего заклинания попало как можно больше палаток. Ну и у 3 выходов из лагеря установил, чтобы отрезать разбойникам пути к отступлению. Полностью накрыть всю территорию лагеря, к сожалению, не получилось, но все равно ловушки расставлены довольно плотно, а ночное время суток и паника сделают свое дело. Главное в первые секунды боя обезвредить наиболее опасных бандитов, которых я выделил отдельным маркером. Хорошо, что вожаки отрядов предпочитают находиться поблизости друг от друга и от шатра Харина. Коше, амулет призыва, который я спрятал рядом с палатками, будет очень удобно. Все, час волка, можно начинать. Действовать решил из самого сердца бандитского лагеря, из палатки Харина. Такой выбор был сделан не случайно. Разведка показала, что лидер шайки защитил свой шатер артефактами. Да, перворанговыми, но их довольно много. и они спокойно выдержат попадание нескольких десятков шальных стрел. А целенаправленно стрелять по жилищу Харина никто не будет. Прокрасться мимо откровенно клюющего носом и периодически проваливающегося в дрему прямо стоя охранника удалось довольно просто. Расслабились разбойники, почувствовали себя в безопасности. В принципе, их можно понять. Маги в этом мире обычно по лесным чащам в ночи не шатаются. От обычных людей лагерь защищен довольно неплохо. Всех срисуют еще на подступах, и либо дадут бой, либо слиняют по заранее разведанным тропкам. Харин спал без задних ног, и храп стоял такой, что чуть ли не уши закладывало. Причем снаружи этого было практически не слышно. Потрясающая звукоизоляция в магическом мире. Нам бы такую в панельных многоэтажках, где каждый чих соседа слышен. Сияние смерти осветило темноту шара призрачно-изумрудным, завораживающим и таким смертоносным светом, и храп тут же прекратился. Чуйка у лидера шайки отменная. Этого у него не отнять. Вот только среагировать Харин не успел. Зеленый шарик врезался в грудь человека. На миг блеснула голубоватая пленка защитного артефакта и тут же лопнула, не справившись с концентрацией некротики. Куда перворанговому артефакту до мощи моего сияния смерти? Ликвидация лидера банды прошла настолько гладко, что даже охранник у входа в шатер не проснулся. Вот и обратная сторона звукоизоляции. Если прошляпить разведчика, то никто не услышит, как вершится правосудие. Да, именно правосудие, потому что карма у Харина под стать прозвищу. Насыщенно красная, кровавая. А это говорит о многом. «Фантом», — мысленно командую я. И рядом со мной появляется точная копия Харина. Пришлось немного скорректировать свой изначальный план. Следующая мысленная команда, и шарик сияния смерти принимает очертания кинжала. Подчиняясь моей воле, фантом берется за рукоять и решительно выходит из шатра. «Харин?» — округляет глаза от шока и неразборчиво лепечет все же проснувшийся охранник. «Ага, Харин!» — веселым тоном отвечаю я через фантома, а потом вонзаю изумрудное лезвие сияния смерти точно под подбородок мужчине. Ментальный приказ, и магические капканы по всему лагерю мгновенно активируются. «Коша, появись! Уничтожить цели, подсвеченные магическим маркером, согласно приоритету, а потом вернуться ко мне!» Командую я, в то время как фантом уже несется к ближайшей палатке. «Пошла жара!»